да еще и платили ему за это. Если только подумать, это ведь одна из древнейших профессий на свете. Но разве кто сейчас задумывается над этим? Ведь они были чем-то вроде докторов, они пускали кровь, помогали сращивать сломанные кости и все такое прочее. Но потом доктора обозлились и сами занялись всем этим делом, а парикмахерам оставили только бритье да стрижку. Страшно интересная история. Но вот мой отец обычно говорил, конечно, до того, как он умер, что парикмахеры еще надолго останутся, даже после того, как последний доктор уйдет в отставку. И в словах моего отца было много правильного. Да, его стоило послушать. Ей-богу, в наши дни нужно намного больше времени и искусства, чтобы острить человека, чем для всех тех вещей, которыми занимаются доктора. Если у вас сифилис, трипер, краснуха, желтая лихорадка, воспаление легких, или хотя бы там рак или что-нибудь похуже, так, черт побери, я вас вылечу скорее, чем вот я сейчас наливал воду в шампунь. Берешь себе шприц с махонькой иголочкой, тяп-ляп и, пожалуйста, вместе со сдачей я тут же подаю вам справочку о полном выздоровлении. Любой парикмахер может делать то, что делает доктор в наши дни. Но я вам тут же выложу $50, если вы мне покажете хоть одного доктора, который смог бы постричь человека как следует. Вот. А еще говорят, что парикмахер — это не профессия. Но где вы найдете другие профессии, которые бы со средних веков завоевали себе такой авторитет? Посмотрите на парикмахеров и возьмите медицину или законы. Все делают за них машины. Доктор совсем не ломает голову над тем, чтобы понять, что с вами. Да и образование его здесь не нужно. Тебя обследуют машины. Проверят то, проверят это, а потом он берет уже готовый волшебный препарат и вкалывает его вам. И делает он это только потому, что машины подсказали ему, что следует делать. А юристы? Конечно, это очень здорово, то, что произошло с ними. Потому как если бы они плохо работали, то это уж никак не могло быть кому-нибудь на пользу. Я ничего не говорю. Это говорил мой отец, это все его слова. Но закон теперь есть закон, а не соревнование между множеством людей, которым платят за то, что они умеют все вывернуть наизнанку и будут смеяться, врать и жульничать по приказу любого, кто заплатит им достаточно за их смех, вранье и жульничество. Ей-богу, детекторы лжи теперь точно указывают, кто врет, а кто говорит правду. А машины из картотеки прекрасно знают, что гласит по данному случаю закон. И отыскать это они могут намного скорее, чем эти паршивые судьи объявят, что говорит по этому поводу кодекс. И тут уже ничего не скажешь, и никакой здесь путаницы. Черт побери, да если бы у меня был детектор лжи и картотечная машина, то я мог бы прямо здесь вести юридические дела и присудить вам развод или штраф в $1,000,000, или что бы вам там не понадобилось за это время, что у вас уходит, чтобы сунуть 10 центов в автомат и почистить ботинки у механического чистильщика. Когда-то они выглядели важными и величественными, вроде священников, эти доктора и юристы и прочие, но теперь они все больше походят просто на механиков. Дантисты все еще держатся молодцом, это правда. Но они только исключение, которое подтверждает правила, скажу я вам. А парикмахерское дело – одна из древнейших профессий на Земле. По воле случая оказалось более стойким, чем все остальные. Машины разделили мужчин и мальчиков, если так можно выразиться. Мужчин от мальчишек? Так говорили нам в армии. Сержант Эл Муиллер, например. Он был из Мемфиса. «Так-то вот, ребята, – говорил он, – здесь мы отделяем мальчишек от мужчин». И тут же мы шли вперед, брали очередную высотку, а за нами шли медики и отделяли мертвых от раненых. А потом Уиллер говорил: «Так-то вот, ребята, здесь мы отделяем мальчишек от мужчин». И это продолжалось до тех пор, пока нас не отделили от нашего батальона, а самому Уиллеру не отделили голову от туловища. Но знаете, что я вам скажу, как бы страшно там ни было, дело, конечно, не только в Уиллере, а я говорю обо всей войне. Она выявила величие американского народа. Есть в войне что-то такое, что позволяет выявить величие. Страшно неприятно это говорить, но это действительно так. Конечно, возможно, это происходит только потому, что тут очень легко быстренько стать великим в военных условиях. Какая-то дурацкая вещь происходит с тобой в течение нескольких секунд, и вот, пожалуйста, ты велик. Я, может быть, самый великий парикмахер в мире, вполне возможно, что я и являюсь им, но мне это нужно доказывать всю жизнь, совершая великие стрижки. Но этого никто так и не заметит. Так-то вот идут дела в мирное время, вы меня понимаете? Но ведь того же Элма Уиллера, его-то уж никак нельзя было не заметить, когда он взбесился после письма, где сообщалось, что жена его родила. В в то время как он не видел ее уже 2 года. Прочел он это письмо и прямо бросился на пулеметную точку. Перестрелял и перебил гранатами там всех, так что жуть нас взяла».